Действие в скобках. Глава 1. Среда, 16 мая. Поздний вечер. Ресторан «Халал». В кабинете ресторана, где они заседали, был намеренно притушен свет, чтобы атмосферу сделать более интимной, потеплее. В свете софитов они сегодня уже постояли. Большой стол со скругленными углами. Вокруг него диван буквой «П». Парней посадили с торцов стола. Что же, за первый концерт? Шин поднял стопку. И за первое мероприятие компании КС Медиа. В ответ одобрительные отклики. Синхё, смотря на Шина, лукаво улыбается. Санён, а сестрички безапелляционно заняли места рядом с парнем, коснулась локтем. Как бы случайно, стол ломится от разнообразной снеди. Правда, по большей части, это закуски, хоть и много. Разумеется, тут же стояли зеленые бутылки с саджу. Казаков предлагал отметить, так сказать, на рабочем месте, но после концерта благодарные слушатели вряд ли бы дали это сделать спокойно. А так как в «Фортуну» пришли, в основном, парни, и эти парни были из одной северной страны, то все бы опять закончилось дракой. Так что там ограничились лишь выпивкой. Но как можно пить такое крепкое? Наби все еще была под впечатлением от водки. Казаков выкатил в качестве признания успеха «Абсолют». «Сон Джун, и как тебе в качестве исполнителя?» — спросил Шин. Сидевший напротив него лицедей усмехнулся. Он обнимал за талию находящуюся рядом Елену, а шляпу он так и утащил с собой. «Хорошо, хоть трость Казакову оставил. Опыт интересный», — спокойно ответил актер. «Если вы, босс, не против, я бы хотел его расширить». «А это не ко мне», — усмехнулся Шин. «Уверен», — Сон Джун слегка сощурился с улыбкой, — «что директор Пак к твоему мнению прислушается. Кстати, а почему только актерам можно в обнимку с дамой сидеть?» Шин прихватил за талии сидящих рядом сестричек. «Думаю», — Синхё отпустила лукавую улыбочку, — «что мне это будет сказано, как надо». Вот еще и поэтому Шин сестричек приобнял. Женское общество. Обмен намеками – это же классика общения в замкнутых коллективах подобного типа. «Кто сказал в пределах пещеры?» «Но хочу заметить», — произнес Шин, — «что нам сегодня не хватало, как это, простора. Джан Ди, и сцена оказалась узкой». Упомянутая вздохнула, со смущенной улыбкой. «Голосам негде было раскатиться», — добавила Синхё. Шин показал жестом в ее сторону. «Вот, четко сказала», — кивнул он. «Именно. Поэтому, пока не готова наша площадка, следующее место для выступления нужно подбирать побольше, просторнее. Когда, думаешь, будем следующее делать?» Синхё подалась немного вперед, и на ее лице появилось предвкушение. «Как только выйдут ваши клипы», — ответил Шин. «Сон Джун, на тебя рассчитывать? Только хотя бы за неделю предупредите», — откликнулся тот. «Мне же надо в расписание внести. Думаю, тот клуб, рядом с универом», — добавил Шин. «Место уже проверенное. Плюс, даже не надо будет какую-то рекламную кампанию проводить. Достаточно сказать в Сангюгване». Улыбка Синхё сделалась. «В общем, ясно, откуда появилось прозвище паучихи. А этот бар?» — спросил Асон. «Хозяин. Казаков, да, мне показалось, что он хотел бы делать такие выступления регулярно». «Верное наблюдение, Асон», — произнес Шин и продолжил с ироничной усмешкой. «Но я для таких дел целую компанию создал. Можно я в эту текучку не буду вникать?» «А я просто мнение друга спросила», — парировала девушка. Шин не видел, но в этот момент сестры Сон показали на лицах легкое удивление, а Сон в ответ чуть улыбнулась. «Если так, парень же задумался. Возможно, эта площадка подойдет для ввода в работу новичков, но тогда придется что-то думать с обстановкой в «Фортуне». Это сегодня у нас команда была сильная, и обстоятельства мы переломили. Ну и да, неплохо бы обсудить с Яковом Натановичем вопрос доли с прибыли. Мы, конечно, в деньги не упираем, но зачем их терять на ровном месте? Полагаю, это дело можно доверить директору», — вставила Синхё. «Тогда директору нужно знать кое-какие побочные вопросы по работе с Казаковым», — заметил Шин. «Потом обсудим». «Непременно», — Синхё опять выдала злую улыбочку. В ее голосе еще и удовольствие промелькнуло, ибо Сора и Санён нахмурились. Половина восьмого вечера, район Тондемун, бар-ресторан «Фортуна». Небольшой зал, в длину немного больший, чем в ширину. Вход из соседнего зала, там, где столики стоят. Тут имелись только стулья вдоль стенок. Чувствуется, кстати, нетипичный для Кореи подход. Тут такую планировку никто не делает. Сцена напротив входа через танцплощадку, высотой по мост где-то с метр. Сцена длинная, метров 6, но при этом в ширину всего с пару. Обычно тут, по выходным, выступали девушки, не сильно тяжелого поведения. Собственно, оттуда и гримерка в наличии. Но тут не стриптиз показывали, за такое и закрыть могут, не Дикий Запад. Скорее, тут давали полуэротическое шоу. Со слов хозяина, по обеим сторонам от сцены большие колонки, а место диджея – это небольшой стол в углу зала, видимо, чтобы не глушило басами из динамиков. За пультом, ноутбуком, сидела невысокая худенькая девушка в сером брючном костюмчике. Ее лицо было крайне серьезным и сосредоточенным, словно она Пентагон сейчас взламывала. А на сцене стояла красивая европейка. На ней было темно-синее платье с отливом и коротким подолом. Как такое называется? Комбинация, кажется. И оно совсем не по корейской моде, а именно, с декольте. И даме было, что показать в этом декольте. Нежный голос взмывал к невысокому потолку. И ему, голосу, не хватало простора. Все-таки слишком маленькое помещение. Ты со мною забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Ты возьмешь меня и прижмешь, как родную дочь. Нас окутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет, и следы на постели напомнят про счастливую ночь. Елена на сцене не просто стояла, она работала. Видно, что ее учили и то, что ей это просто нравится. Девушка протягивала руку вперед, как бы подзывая к себе, обнимала себя, обводила жестом свою фигурку. А публика, по большей части это были парни, с ярко выраженным удовольствием смотрели на красивую девчонку, с хорошей пластикой и выразительными глазами. «Все-таки нужно думать про живое сопровождение», — заметил Шин, наклонившись к Синхё. Они стояли у входа в подсобные помещения, наблюдая за выступлением. «Да», — согласилась девушка, — «запись под исполнителя на ходу не подстроится». Шин кивнул. Елена допела последние слова, музыка стихла. «Добрый вечер», — улыбнулась русская, закончив вступительную песню. «Вам понравилось?» — в ответ одобрительный гомон. «Следующая композиция посвящена нам», — продолжила Елена, — «тем, кто уехал из дома, следуя за мечтой. Мельница, далеко, ресторан Халал, женский смех, искренний, лучшей мелодии для мужского слуха не найти». И один ценитель, похоже, решил окружить себя лучшими инструментами, в таком количестве, чтобы всегда гарантированно баловать свой слух. Ну и да, надо признать, обеспечивает дамам поводы для выражения радости. Сон Джун усмехнулся, глядя на этот цветник. «Не так», — Сора налила в стопку саджу. «Нужно тряхнуть кистью». «Сора, я так под стол упаду, пока учусь», — укорил парень. «Так сделай, как надо». Кстати, Шин посмотрел на товарища. «Сон Джун, ты же в каком-то историческом сериале снимался?» И Сон Джун вопросительно выгнул бровь. «Покажи, как должны пить уважаемые люди», — попросил Шин. «Как там, Сора?» «Это когда с длинными рукавами», — пояснила девушка. «Они так, я понял», — усмехнулся Сон Джун. Он потянулся к стопке, а по пути сделал движение рукой, словно откидывал с кисти край длинного рукава. «Вот так, да», — воскликнула Сора. «И нахер зачем это нужно?» — посмотрел на нее Шин. «Тебе трудно?» — надула губки девушка. «Мы так и не обговорили, что мне за это будет», — усмехнулся парень. «За что я муки принимаю? А помнишь, как-то вечером?» «Ах да, точно», — Шин повторил движение Сон Джуна. «Так, почти», — довольно промурлыкала Сора. «Сестра», — заговорила тут Санен. «А про что речь?» — и с подозрением сощурилась. «Судя по контексту, Синхё не забывала участвовать и тыкать палкой в муравейник. Это что-то волнительно интимное». Санен подняла брови, смотря на Шина и Сору. «Смотри, как могу», — парень опять повторил взятие стопки. «Ну-ну», — протянула Санен. «Так пей». «Зачем?» — с опаской уточнил Шин. «Мне надо поговорить с вами», — произнесла Санен. «Насчет вечеров, Анни, да не было ничего такого, что было бы удивительно», — несколько натужно рассмеялась Сора. «Ты же его знаешь». «Ладно», — согласилась Санен. «Да ты же на 2 часа, еще поговорим». «Санен, зачем ты мне напомнила?» — вздохнул Шин, поморщившись. «Хорошо же сидели». Тут Сон Джуна прихватили за локоть. Парень посмотрел на соседку. Елена слегка улыбнулась. Характерно, и глаза у нее уже поблескивают. Сон Джун едва заметно кивнул. «Шин, это всего лишь прием», — усмехнулась Сора. «Не драматизируй. Кстати, а Чжи вон там будет?» — спросил Кён. «Чего это ты про нее интересуешься?» — сухо спросила Санен. «А с кем я буду ругаться?» — усмехнулся Шин. «Какое-никакое, а развлечение». «Ну-ну», — с угрозой произнесла Санен. «Бар-ресторан Фортуна». Сон Джун, сидя рядом с сестрами Сон, сбоку от сцены, места для своих, с интересом наблюдал за происходящим. Вот взять Досом, они сидели как раз рядом с ней. Сон Джун посмотрел на девушку, которая с очень серьезным видом работала за ноутбуком. Она и раньше не отличалась улыбчивостью, но Сон Джун помнил ее этаким волчонком, одна против всего мира, озлобленный зверек, не доверяющий никому, и ее молчаливость была мрачной. А сейчас да Сон спокойно, если не сказать, монументально спокойно, взгляд совершенно изменился. Она даже больше голову не наклоняла, чтобы посмотреть из-под лобья, профессиональная актерская тема, отмечать выражение лиц и жесты. Теперь девушка слегка свысока смотрела, как человек, который имеет в жизни четкую и понятную цель, к которой стремится, а остальные видятся ему суетливыми детьми. И вообще, иногда пролетало ощущение, словно она замуж вышла. Особенно это чувствуется, когда мужчины проявляют к ней интерес. Она при этом как будто слегка удивляется, типа, ты что, не видишь, я занята, и ощущаешь, словно подкатываешь к женщине, которая тебя сильно старше. Ее напарница, Наби. Сначала Сон Джун был уверен, что это обычная, совершенно среднестатистическая девчонка. Вот только же Шин с чего-то на нее обратил внимание, значит, есть какой-то подводный риф. Вот поэтому Сон Джун и стал за ней наблюдать. И да, девушка хорошо притворяется обычной, очень хорошо, и ловко пользуется своим наивным видом. Особенно забавно, когда она на прямые неудобные вопросы начинает отвечать с милой обезоруживающей непосредственностью. Это Сон Джун про свой подкат к Наби. Даже можно сказать, человеку не сильно вникающему может показаться, что она глупа. Да, только Наби лишь изображает наивность, а ее напарница при этом внимательно слушает, с совершенно непроницаемым лицом. Не просто так Шин сделал дуэт из этих дамочек. Понятно, что он с ними работает, но при этом человек изначально должен из себя что-то представлять. Елена допела вторую песню, и пока она раздавала со сцены улыбки, на помост поднялся Шин. В длинном черном плаще он подошел к краю сцены и стал беседовать со зрителями. Приветствие, понравилась или нет предыдущая песня, обычная работа конферансье. А Елена отошла к Наби, которая стояла около сцены, возле досом, рядом же стояла вешалка, обычная стойка, на которой висела одежда. Елена спустилась к Наби и, подмигнув Сон Джуну, стала переодеваться. От любопытных глаз зрителей ее прикрывала Наби, развернувшая простыню и тем самым сделавшая своего рода ширму. Итак, продолжим. Тем временем Шин, заполнявший паузу, посмотрел в сторону Елены. Иногда ценой стремления к другим берегам встает самое дорогое, что есть у человека. «Помни меня», Досом щелкнула мышкой. Из колонок донеслись звуки пианино, а Елена поднялась на сцену в длинном белом платье. Ладья огнем объята, несется по волнам, спешит в страну заката, последнюю из стран. Ты заклинала землю, огонь, ручьи, ковыль, от раны бед хранить меня, когда я рядом был. Синхё, стоя все там же, у входа в подсобке, смотрела на сцену, и даже ее, которая уже и слышала не раз, и видела буквально вчера, все равно слегка цепляла. Шин, он сейчас выдавал, и тут дело не только в том, что голос был неплох, а в том, что он чувства в эту песню вкладывал, и даже не понимая слов, в это погружаешься. Охмурила сейчас Синхё то, что Шин не профессионал, а, значит, он вкладывает именно собственные эмоции. Для чего нужно войти в соответствующее состояние? Актеров обучают, в том числе, и тому, как играть и одновременно не погружаться в роль полностью. Например, не надо становиться маньяком, когда играешь такого персонажа. Да и вообще, когда твоя профессия играть других людей, то вживаясь в каждую роль, очень быстро кончишься. А Шин, да, у него определенно есть талант, но он именно погружается. Он же не знает этих моментов. Честно говоря, и те, кто обучаются, далеко не все умеют отстранить себя от роли. Синхё вспоминала свой опыт написания и действия Шина, точнее, его слова, что он через такое проходил, а из этого следует, что у него есть слабость. Как говорится, может легко соскользнуть. Надо бы Сон намекнуть. Синхё посмотрела в сторону сестричек. Парадокс, но именно они, как бы выступают в роли поддержки. По крайней мере, в текущей конфигурации. «Помни меня, встречай меня, сойду я с неба по ступеням в ночь. Помни меня, прости меня, для нас с тобой нет смерти все равно». Конечно, Синхё поинтересовалась, о чем эта песня. И это ее еще больше волновало. Тема какая-то, слишком тяжелая. Да, в ней можно сделать отличный вывод голосом, но все же. «Прости и меня, а-а-а», затянули дуэтом Шин и Елена, и получается у них мощно. Если у Шусинхё мурашки пробежали, то у зрителей должно дыхание прихватывать. Надо будет перезагрузить, думала Синхё, отметить выступление и все такое, напоить. Я умирая сам поджег закатную ладью. Шин сделал жест, словно бросает что-то в зал. Погасло верхнее освещение сцены. Нижняя подсветка стала красной, расцвечивая фигуры исполнителей в багровые тона. Музыка стихла, зал молчал, и эта тишина была красноречивее самых бурных оваций. Ресторан халал. Шин с легким удивлением посмотрел на Санён. Сестры сегодня, похоже, целенаправленно решили довести его до невменяемого состояния. «Спасибо», с иронией заметил он, когда девушка наполнила стопку. «Скажи, а с какой целью вы меня напоить решили?» «Ну, это известно», а ответила Сора. «Тебе прям подробно нужно рассказать, вы как-то уже пробовали», ехидно заметил Шин. «Ошибки учтены», невозмутимо отозвалась Санён. «И завтра у тебя будет целый день, чтобы отлежаться». «Боюсь спрашивать», хмыкнул парень. «А отлежаться после чего? По пути разберемся», хихикнула Сора. «Конечно, мы пробовали и сочетание освещения с музыкой», а это Синхё отвечала Сон Джуну. «И дальше собираемся это применять и в более масштабных объемах. Например, в общем, делать просто еще один концерт. Это не очень интересно». «Ау, какие знакомые обороты», усмехнулся Сон Джун, посмотрев на Шина. «Концерты, по задумке, должны быть этаким этапом творческой жизни», заметила Синхё. «И так далее». «Синхё», Сон Джун сделал загадочный вид. «А ты? Что завтра делаешь, господин Ги?» Иронично начала девушка, смотря на Елену. «Да я не про то», чуть возмутился Сон Джун. «Просто вот этого же не поймать». Он сделал жест в сторону Шина. «Меня не надо ловить», заметил Кён. «Нужно просто заплатить за мое время». «Так интересно», наморщил лоб Сон Джун. «А это в каком смысле? Мы еще не настолько близки», усмехнулся Шин. «Сам понимаешь, я должен понять, кто ты, чем дышишь, а для этого нужно еще лучше узнать друг друга, я бы сказал, полностью». Сон Джун сначала хмурился, а потом вздохнул. «Очень смешно», с укором произнес он. «Мы, вообще-то, уже спали вместе, ау, аво». Сон Джун на это осклабился, а Шин, в свою очередь, уже сам посмотрел с укором на товарища. «Сон Джун, сколько можно говорить?» Покачал Кён головой. «Не вместе, а рядом. Да какая разница?» Оскалился актер. «Главное, что мы были на расстоянии вытянутой руки». «Ну, тогда», Шин взял стопку. «За понимание». Бар-ресторан «Фортуна». Освещение сцены полностью погасло. Шин во время этого скинул плащ и отдал его Наби, оставшись в одной белой рубашке. Причем, это была старомодная рубашка, с широкими рукавами, но манжеты плотные, и расстегнутая на груди. Образ из 19 века. В цилиндре золотым пером трудился мастер, и стол его, поросший мхом, скрипел от счастья. Ложились буквы на листок, как живые. Но тут раздался в двери стук. «Кто такие?» С каждой строкой Шин подходил ближе к краю сцены, выходя из полумрака. На последней строке он сделал знак Ольге. Просто протянул руку в ее сторону. И это был знак запальной группе. Освещение сцены резко вспыхнуло. Шин чуть присел, пригнулся, на его губах появился слегка безумный оскал, и вместе с резко ускорившейся мелодией он выдал. Ворвались злодеи, и мастер шлепнулся на пол. Не густо, эх, жалко. И тут один взглянул на стол. Вместе с этим строками запальная группа одобрительно зашумела, а на припеве, похоже, Ольга без всяких договоренностей начала впадать в восторг, раз засвистела. «Спалили рукопись мою, но лишь сильнее она в бою. Дым от страниц сплотится в яд, рукописи не горят». Шин, сделав на лице злобно торжествующее выражение, на последнюю строку Катрена, делал отрицательный взмах левой рукой. «Живет идеей мой сюжет, в нем для безумцев места нет, вас буквы в камень превратят, рукописи не горят». На проигрыш парень изобразил соло на воображаемой гитаре. Явились видения у мастера над головой, собрались рядами. «Мы охраняем гений твой». Шин протянул руку в сторону, словно за ним возник отряд. «Русалки, сатиры, творение черного козла, не выйдут из дома все, кто желают тебе зла». На барабанную дробь в проигрыше Шин сделал страшные глаза, закинув голову назад, искались в жуткой усмешке, как раз в стиле оригинального исполнителя, а зрители это поддержали бурным восторгом. «Жги!» Ольга сопроводила свой крик свистом. «Спалили рукопись мою, но лишь сильнее она в бою». Дым от страниц сплотится в яд, рукописи не горят, живет идеей мой сюжет, в нем для безумцев места нет, вас буквы в камень превратят, рукописи не горят, ресторан халал, его снова понесло, Синхё слегка улыбнулась, возможно, Сон Джунги знает эту особенность своего друга, и, скорее всего, именно поэтому он и находится здесь. Синхё аккуратно поставила стопку на стол, и потянулась к блюду, на котором лежали маленькие клубни картошки на шпажках. Этакий картофельный шашлык. Смотри, вещал тем временем Шин. Сначала выпустим твой клип на итальянском. Для этого нужно лишь пару крупных планов доснять. Остальное решаемо переозвучкой. Да я не против. В голосе Сон Джуна было любопытство. Но почему именно так? Напоминаю, мы работаем в интернете, ответил Шин. Здесь медиазаконы или изменены, или вообще другие. Законы медиа, надо же, усмехнулась про себя Синхё. Первый клип соберет свою кассу. Продолжал Шин, но как на одном и том же контенте заработать два раза? Тебе было бы интересно, как звучит этот же клип уже на Чосонмаль. Вот оно что, покивал Сон Джун. Понял. Плюс дополнение, добавил Шин. А это что? Спросил Сон Джун. Кадры со съемок, ответил Шин. Сцены с концерта. Это, как мы выяснили, вызывает не менее жгучий интерес. Понимаешь, зритель словно погружается в иную жизнь, и народу это весьма заходит. Потому что обычная жизнь, скучная и серая, а тут можно выдохнуть, на полчаса-час оказаться в совершенно иной реальности. Это вот так работает? С легким удивлением спросил Сон Джун. А почему сериалы приобрели такую популярность? Шин взял палочки и потянулся к плошке с нарезанной рыбой. Это же все не просто так. Сериалы начали делать потому, что на них появился спрос. Кён закинул в рот ломтик рыбы. И так происходит не только в кино, продолжил он. И книги пишут сериями. Потому что читатель привыкает к героям, миру, и ему не хочется искать что-то еще, потому что другое еще же и найти надо, а тебя уже знают, и с радостью примут еще одно направление, за которым можно наблюдать. Если же хочешь еще немножко шумихи, то вставь камео. Так я же, начал было Сон Джун, не себя, конечно, усмехнулся Шин. Сон Джун задумался, надо прикинуть, идеально было бы, знаешь что, Шин усмехнулся. Пригласить оригинального исполнителя. Вот это была бы бомба. Сон Джун на пару мгновений завис. Потом тоже улыбнулся. Да, кивнул он. Было бы отлично. Но даже если бы у нас был доступ, добавил Шин. Господин Челентано почему-то не любит эту песню. Почему? Удивился Сон Джун. Кто знает. Пожал плечами Шин. Но факт, что вживую, на концерте, он ее исполнял всего один раз. У меня сложилось впечатление, что это композиция, эпизод из его жизни, и, видимо, не самый приятный эпизод. Ги подумал, потом опять покивал. «Да, мне тоже такое показалось», — произнес он. «Или он очень хорошо играет», — добавил Шин. «Так играть можно, лишь имея соответствующий личный опыт», — заметил Сон Джун. «Тем более, что Челентано нигде не учился». «Ао, друг мой», — сощурился Шин. «Смотрю, вы подходите к вопросу комплексно. Прочитать пару страниц». Это нетрудно, усмехнулся Сон Джун. Но, я вам понравился, Шин Ним, пойдет, усмехнулся Шин. Директор Пак, можете подумать, куда пристроить вот этого паренька, и как тут устоять против небольшого троллинга. Шин Ним, протянула Синхё, подпустив голос томности. Вы же знаете правила, в этом бизнесе ничего просто так не делается. Сестренки на это такими взглядами ответили, что Синхё ощутила практически экстаз. Не просто вам будет... Непросто, с ехидством подумала она, с другой стороны, полученное легко, легко и отдается. Интересно, Шин специально так делает, в смысле, какие у него планы, и вот еще, бесполезно при этом пытаться вызвать его ревность. И тоже вопрос, он специально такие условия сделал, вот, например, вместе с ними сейчас известный и успешный парень, но использовать его в качестве альтернативы, Наби, тебе плохо? Ой, девушка, явно проигрывающая борьбу со сном, вскинула голову и смущенно улыбнулась. Нет, просто, ну, мне кажется, я уже так много выпила. Вот и еще нюанс. Для тех, кто понимает, это говорит о многом. Бар-ресторан «Фортуна». Примерно на середине последней песни Шина, к Синхё на наблюдательном пункте присоединилась Асон Го. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Хей, зал уже хорошо разогрелся, если не сказать, раскалился и скандировал слова вместе с исполнителем. Асон приподняла брови, увидев всегда спокойную Ольгу в режиме отбитой фанатки, которая, подвывая за шином, стояла впереди толпы и тянула вверх руки с оттопыренными пальцами. «Все-таки маленький зал», — заметила Синхё, говоря это чуть не в ухо Асон. «С чего-то нужно начинать», — ответила Го. «Сцена низкая», — продолжала Синхё. «Это я про наш зал думаю. Нужно, чтобы было еще выше». Асон в ответ согласно кивнула. «Как думаешь?» — спросила Синхё. «Если вот эти песни перевести или наша аудитория не примет?» Го пожала плечами. «Новые», — ответила она. «Совсем новые. И какое-то дикое. Может и залететь. Ладно, я пойду». Синхё кивнула. Асон ушла в сторону выхода. Когда в зале погас свет, Сон Джун поднял брови. «Асон, ангел мой!» Шин, стоя на подсвеченной сцене, тянул руку к выходу. «Давай расскажем историю оперы». В этот момент негромко играло вступление к композиции. «Что-то они прям...» — пробормотал Сон Джун. Полумрак зала прорезал луч света, кто бы знал, что это сделали простым фонарем, и осветил стоящую у входа Асон Го в белом легком платьице. Музыка, игравшая на фоне, тихо, стала громкой. Девушка поднесла ко рту микрофон, а пока все смотрели на Асон, Шин на сцене успел надеть черную полумаску. «Инслиепхе санктоме, индриамсхецами, тхатвоица вхичцалстоме, антспяксмы нами, антдайдриамагайн, форнов и финт, пхепхантамов пхеопераистхире, инсидемы минт, во сне поет он мне, в мечтах зовет, тот голос призрачный, за мной идет, я снова сплю сейчас, ведь снова он, мой призрак опер опять, пришел в мой сон». Идя к сцене, Асон выводила слова Кристин. «Это же шоу, они делают шоу», — думал Сон Джун, смотря на девушку. «Да, пока это выглядит, скажем мягко, как школьная постановка, но так и денег, это видно, вложено совсем чуть-чуть, фактически, одежду купили, это если вообще свою не принесли, друг мой», — вспоминал Сон Джун разговор в машине, по пути сюда, смотря на сцену. «Делать то, что делают другие, это же невыносимо скучно». Партия Кристин закончилась. Шин помог Асон подняться на сцену во время проигрыша, обнял девушку за талию и, простерев руку вдаль, начал партию призрака. «Синканце агэн витхме, аурстранге дует, мы поверовер йоу, гроф стронгер ед, антхаук йоу турн фромме, то гланце бихинт, пхепхантамов пхеопераистхире, инсиди йоур минт, спой же со мной дуэт, пусть странен он, во власти ты моей, это не сон, ты не смотри назад, лишь на меня, я призрак оперы пришел, забрать тебя, но если делать свое», — возразил Сон Джун во время беседы в машине по пути сюда, «то никогда не знаешь, окупится ли, дружище, скажи, а нахрена тогда я зарабатываю деньги», — ответил Шин, «чтобы выдавать все то же, что и остальные, оглядываться на мнение, вот уж чего я точно не хочу, так этого, я буду делать ровно то, чего желается лично мне, заработаю таким образом, отлично, нет, что же, поиск смыслов невозможен без потерь». Хэ, Сон Джун оценил, что эти двое отлично спелись, как тот, кто в этом понимает. Сон Джун видел, что Шин и Асон прекрасно чувствуют друг друга, именно так, чувствуют, они, как это говорится, на одной волне, в одном настроении, они не напряжены, и не играют, а живут в своих ролях, им не требуется помнить роли, у них выходит легко, а, значит, зритель им будет верить, и верит же. «Пой, мой ангел, пой для меня», и Асон выдала. Вот это голос. Сон Джун слегка усмехнулся. «Теперь понятно, с чего этот коллекционер на Го внимание обратил. Пой, пой, мой ангел». Шин опустился на одно колено, прижимая левую руку к сердцу, и Асон выдала по-настоящему оперный уровень. И это так странно смотрелось в этом маленьком зальчике. Для такого голоса нужен стадион, как минимум. Взлетев до высоты, голос девушки оборвался, и тут же закончилась музыка. Погас снова свет. «Ну, как?» Шин подошел к Синхё. Асон в этот момент лихорадочно переодевалась в темноте. Именно поэтому пришлось гасить свет. Кулис же тут не было. Наби там помогала. Синхё в ответ посмотрела иронично. Как будто Шин сам не понимал, по реакции публики. Загрохотали барабаны. Начиналась следующая композиция Асон. Освещение стало красным. Хвала светодиодным прожекторам. Теперь поменять цвет куда легче. А вот то, что нельзя гасить подсветку избирательно, это уже специфика сего заведения. Им такое просто не нужно. Асон, в черных джинсах, в кожаной куртке. Поначалу хотели и штаны кожаные применить, но их весьма непросто быстро надеть. Так что остановились на черных джинсах. Первым делом, я скажу те слова, что жгут меня. Я раздавлена и зла, что все было, как всегда, ао, все было, как всегда, ао. А Сон начала давить реально с жесткими строчками. Шин довольно улыбнулся. Черт возьми, как же приятно видеть человека, который делает то, что ему очень нравится, и у него это превосходно получается. Пришла мне в голову одна идея, произнес парень. Синхё в ответ приподняла вопросительно брови. Мне все-таки не нравится финал, пояснил Шин. Нужно после вас с Джанди немного притушить, давай завершим по-другому. Как же? С интересом спросила Синхё. Есть у нас еще одна композиция, парень посмотрел в сторону угла зала, и человек, который ее уже выучил и умеет в импровизацию. Нужна шляпа, Синхё. Шляпа, удивилась девушка. А если еще и трость добудешь, то я тебя расцелую, ответил Шин. Хаем, куда я скажу? Поиграла бровями девушка. Шин посмотрел на нее, усмехнулся и кивнул. Синхё немедленно развернулась и ушла в подсобку. Шоу-бизнес, покачал головой парень. Вся мотивация ниже пояса. И сделал знак Наби, подзывая ее. Сон Джуна даже толком уговаривать не пришлось. Когда Наби поднесла найденные Синхё шляпу и трость, лицедей даже для приличия ломаться не стал. Более того, даже не стал уточнять, что надо делать. «Кто в паре?» – деловито спросил он. «Полагаю, тебе бы хотелось Елену?» – усмехнулся Шин. «Верно полагаешь?» – спокойно ответил Сон Джун, даже не пытаясь подхватить на пошлую волну слова «хотелось». На сцене в этот момент зачитывала строки Джан Ди. И знаете, почему-то эта композиция вызвала больше интерес у публики, чем катарсис. Киша, естественно, не перебила, но, возможно, это талант, петь буду на итальянском, заявил еще Сон Джун. Шин приподнял брови, удивил, хмыкнул он. Не ты один смотришь в будущее, хитро улыбнулся Сон Джун. И запись мне будет нужна. Так, сцену бы сначала затемнить, потом подсветить отдельно Елену, затем меня. Такое возможно, лично прослежу, пообещал Шин. Наби, надо будет светильники чем-то закрыть. Так и внула и куда-то рванула. Уровень, ехидно заметил Сон Джун. Да, кстати, рекламные проекты у нас делаются за деньги, тут же парировал Шин. У-у, даже года нет в бизнесе, а уже продюсер. Насмешливо фыркнул Сон Джун. Сора, Санён, поможете? Спросил Шин у девушек и, смотря на хитрые личики, вздохнул. Должен буду. Вернулась Наби и притащила пластиковые подносы. Синие, если кому интересны такие подробности. Шин поставил себя на ответственное место, поэтому первый и убрал подносы, и один после поставил так, чтобы сделать четкую левую границу света и тени. Светильники были включены не ярко, поэтому получилась мягкая подсветка. Елена, снова в белом платье, и она намеренно поддернула подол повыше с одной стороны. Даме было что показать, в плане длинной красоты ног, а еще это было намеренное подчеркивание юности, которой свойственно, говоря прямо, заголяться, дабы показать красоту. После проигрыша в начале мелодии, Шин показал Сори и Санён, чтобы те убирали подносы. В свете появилась фигура в шляпе и опирающаяся на трость, алюминиевую, медицинскую, но тут уж что добыли. Полы шляпы затеняли лицо. При этом рубашка была расстегнута до середины груди. Этакий намек на бурное прошлое. Престарелый мачо. Наби закрывала два светильника посередине сцены. Таким образом, темной зоной посередине сцены были отделены два персонажа. Получилась классика подачи, разделение акцентов сценки светотенью. Все-таки умеет, признал Шин, когда Сон Джун прошел поближе к краю сцены. Шел актер так, что верилось, это идет человек в возрасте, и трость ему нужна по естественным причинам. Елена потянулась к Сон Джуну, в классическом опять же стиле, по-балетному. Да, все-таки, импровизация с профи, это совершенно другой уровень работы. Вот так, сходу, без репетиций, выжать из имеющегося максимум. Сон Джун в ответ слегка развернулся, отворачиваясь от нее, наклонил голову, как бы закрывая полами шляпы свое лицо от девушки, и запел «Эст санфесса амори мя», и анонса напиил соло и люница, «Хай наст соста нел цуаритуа, у настыря и ренунциабили». «Что ж, признайся, моя любимая, я же больше не твой единственный, твое сердце спокойно, холодно, а в словах нет ни слова истины». В голосе был слышен упрек и горечь, такие, какие бывают у человека, который искренне любил, около ресторана «Халал», уже после полуночи. «Босс, а вы не хотите что-нибудь обсудить?» – спросила Синхё. «Не хочет», – первая успела ответить Сора Сон. Судя по выражению лица, она отлично понимала суть развлечений Синхё, как и Санён, которая смерила Синхё пристальным взглядом. Санен, да подожди, Шин тоже не забывал развлекаться. Может, Синхё что-то важное. В ответ Санен просто и без затей засосала парня, стоя у открытой двери лимузина. Доброй ночи, Сора выдала белозубую улыбку и последовала за сестрой, которая уже запихнула Шина в салон. Водитель, держа покерфис, захлопнул дверь. Охранник, который стоял чуть в отдалении, после этого двинул к передней пассажирской двери. Водитель же пошел обходить машину. Остальных же ждал микроавтобус. Сон Джун уже отбыл на своей машине. «Добрый, добрый», с усмешкой, негромко произнесла Синхё, вслед отъезжающему лимузину. В голове у девушки приятно шумело, выпили они немало. Синхё улыбнулась. На душе у нее было просто отлично. Успех он всегда мотивирует. А когда впереди имеется четкий и ясный путь, план, как достичь еще большего успеха. Синхё, деньги, это не твоя забота. Пока, работайте. Это Шин ответил на вопрос, насколько резво можно браться за дела. Синхё оскалилась. Ничем не ограниченная свобода действий. Мечта, директор. Вы едете? Голос Джан Ди. Синхё повернулась к микроавтобусу, выныривая из грез. Подошла к Мерседесу, с некоторым трудом забралась в салон. Наби уже уснула. Это было видно еще в ресторане, что она на последних остатках воли держится. Досом сидит с прямой спиной, словно палку проглотила. Когда Синхё оказалась в салоне, дверь закрылась, и вскоре микроавтобус плавно поехал. «Проводила босса?» – ехидно спросила Джан Ди. «Скажем так», – ответила Синхё. «Показала намерение. Сама понимаешь, так было нужно». «Да-да», – усмехнулась Джан Ди. Синхё же с интересом посмотрела на Асон, которая с кем-то переписывалась. Причем, судя по выражению лица, увлеченно. «Синхё, как-то излишне громко заговорила Асон. Как тебе идея? По флешмобу. Смотри, начать с того, что мы втроем стоим на сцене. Потом две группы, стоящие неподвижно. И ракурс смещается сверху вниз». «Так», – с интересом произнесла Синхё. «Подробнее. Салон лимузина». Сора с деловитым лицом, сидя на коленях Шина, расстегивала рубашку. Рубашку парня, разумеется. Сестрички предпочли сегодня джинсы и футболки. При этом негромко играла какая-то латиноамериканская зажигательная музыка. Сора? С легким недоумением спросил Шин. Потому что Санен совершенно спокойно сидела на соседнем сидении, с задумчивым лицом. Что? Сора вытащила рубашку из джинсов и провела ладонями по груди и животу Шина. Это было что-то типа тренировки. Да? Спросила Санен. Сора в этот момент укусила парня за плечо. И кто тренировался? Спросила она. Наби с Досом? Или Госпак? Или все? Никто, ответил Шин. Это была не тренировка. А что тогда? С интересом спросила Санен, посмотрев на парня. Как бы это объяснить? Шин задумался. Сора, что такое? С невинным видом спросила девушка, которая поерзала на коленях. Акен не на соревнованиях по выдержке. Как говорится, флаги уже подняты. Нельзя все время готовиться, ответил парень. Необходимо получать и результаты подготовки. А, понятно, кивнула Санен. Сора. И старшая Сон слегка улыбнулась. Просто младшенькая уже взялась за край своей футболки. На слова Санен она чуть нахмурилась. И по ее личику промелькнула досада. Ух, я тебе потом это припомню. Сора провела пальчиком по губам Шина. Все припомню. Однако, Шин сделал недоуменное выражение. Вообще-то я совершенно не против. Поехали. Не, усмехнулась Сора. Чтобы я уступила этой сучке? Чуть конкретнее. Да, что ты сделал с Синхё? С интересом спросила Санен. Это было что-то очень личное. Оскалилась Сора. Иначе с чего она так себя ведет? Я же ее директором назначил, заметил Шин. Не надо думать ничего. Дальше говорить оказалось немного затруднительно. Сора, видимо, решила, что нужно провести прямые переговоры. Изо рта в рот. Эмма, выдохнула девушка, оторвавшись от парня. Злодей, а это почему? Снова с недоумением спросил парень. Сам знаешь, усмехнулась Сора и схватила Шина за подбородок. У-у, паучище. Глава 2. Среда, 16 мая. Поздний вечер. Ресторан Халал. Сон Джун посмотрел на Шина прищуренным взглядом. На его лице было хитрое выражение. «Друг мой», — вкрадчиво произнес он, — «а почему бы нам не развеяться?» На это сидящие рядом с Шином сестры Сон синхронно нахмурились. А парень откинулся на спинку дивана, приобнял соседок за талии, как бы таким образом выставляя дам вперед, для ответа за себя. «Он занят сегодня», — тут же строго заговорила Санен Сон. «Очень занят», — подхватила Сора. «Полностью. Я же не пытаюсь вас разлучить». С лица актера не сходила хитреца. «Давайте все вместе поедем. В этот момент к Шину сзади подошла Синхё, которая вместе с Наби, Досом и Джан Ди ходила носик попудрить. Пак, подойдя к начальнику, обняла его за шею, перегнувшись через спинку дивана, чего тот, похоже, не ожидал. Напрягся, но сразу же расслабился, поняв, кто это. «Извините, господин Ги», — томно и с улыбкой произнесла Синхё, — «но планы совсем другие, совсем-совсем». «Ао, понятно», — с легким разочарованием произнес Сон Джун. «Значит, вот как ты из ситуации вышел, теперь тебя вообще не утащить? Почему же?» — усмехнулся Шин. «Просто утаскивать будут заранее назначенные на это люди. Четверг, 17 мая, раннее утро, Кашиван Юхи Лим, столовая». Открылась дверь, и в полумрак кухни упал прямоугольник света. Сора Сон, не глядя, пробежала рукой по ряду выключателей справа на стене, включая освещение. На девушке был короткий белый халатик, закрытые тапочки. Волосы Сора убрала в узел, а сейчас еще и специальную белую шапочку взяла, с полупрозрачным верхом. Если кому-то хочется вывести из себя Юхи Лим, завалитесь в зону приготовления пищи с непокрытой головой. И Сора в этом Аджуму полностью поддерживала. Думаете, стол для разговоров стоит тут просто так? Посторонние на кухню все равно будут заходить, но их усаживаешь за этот стол и все. Так они и не мешают, и не нарушают порядок приготовления пищи. Орднунг, комментарий Шина. Сора поставила на плиту большую кастрюлю и еще три поменьше. Взяла висящий на стене специальный шланг, довольно длинная подводка с наконечником-краном. Это чтобы не таскать тяжелые кастрюли с водой. Налив воды, Сора щелкнула выключателем плиты. И в этот же момент в голове стали возникать вереницы мысли, словно она не плиту, а мозг включила. Девушка этому не удивилась. Это состояние, в том числе, и было той причиной, почему ей нравится готовить. Своего рода медитация. Когда ты на кухне, мир ограничивается зоной готовки, потому что тебя не могут в раз отвлечь и сама выбежать, когда вздумается, тоже не можешь. Руки заняты монотонным привычным делом, для которого Соре не требуется сосредотачиваться, и мысли сами собой начинают сплетаться в нити размышлений. Санен, какой есть безусловный рефлекс в стае? Кто считается вожаком? Это Шин вчера начал отвечать. У людей нет инстинктов. Иначе бы сексом тем же занимались в строго определенное время. Я спросил про инстинкты и секс. Наш мозг – это очень древнее устройство. И нам только кажется, что мы разумом подавили стайные рефлексы. У вожака, Санен, лучшие самки, лучшая еда, читай, много денег. И мозгу не придет размышление, а почему именно вот этот командует. Не придет, потому что не придет. Условия выполнены, будет принято сразу, как данность, минуя рация. Сора подошла к холодильнику. «Мы же хотели узнать», — криво усмехнулась она, доставая упаковки с овощами, зеленью, небольшую кастрюльку со сваренной накануне куриной грудкой. Все это она выкладывала на разделочный стол. «Доброе утро, Сора». На кухню вошла Юхи Лим. «Сегодня именно она будет работать вместе с Сон». «Именно так, не Сора с Лим, а Аджумма с Сон». Так Юхи Лим сама установила. «Доброе», — улыбнулась девушка. Лим, на ходу надевая шапочку, прошла к разделочному столу, как и положено помощнику. На ней, кстати, такой же коротенький халатик, дамы даже себе не признавались, но выбор одежды обусловлен вниманием одного юноши. «Я думала, ты не встанешь так рано», — с легкой иронией заметила Аджумма. «Мы сон не особо не налегали», — ответила Сора. «К тому же, я легко встаю пораньше. Вот Санен это просто ненавидит. В нашем кулинарном деле надо, на самом деле, любить рано вставать», — улыбнулась Лим. Сора согласно усмехнулась в ответ. Лим же вытащила разделочный нож из подставки, посмотрела вдоль лезвия и отошла к электрической точилке. «А Шин у вас как вчера дошел до такого состояния?» — спросила Юхи Лим, включая прибор. Точилка зажужжала. «А это мы его», — ответила Сора. Ответила спокойно и даже с некоторым удовольствием. Лим с удивлением покосилась на девушку. «И за что вы его так?» — спросила она с легкой иронией. «Он не хотела кое-что спросить», — ответила Сора. «Еще посмотреть, доверится ли он нам». Аджумма приподняла брови, хмыкнула. Поставила нож в один из пазов точилки, плавно провела лезвием. «Один раз, второй. И каков результат?» — спросила женщина, проверяя нож после произведенного действия. «Санен не понравилось», — честно ответила Сора. «Вот как?» — Аджумма посмотрела на девушку. «Почему? Он вчера, насколько я видела, был, хех, весьма расслаблен. Мне кажется», — ответила Сора, — что Анне просто хочется, как бы это помягче сказать, ХММ, владеть. А-а-а, усмехнулась Лим. Дело, конечно, ее, но в отношении Шина, как мне кажется, это вряд ли пройдет. Это ее и цепляет, заметила Сора. Я в этом практически уверена. Анне любит подавлять, а тут не получается. Лим выключила точилку и вернулась к столу. Сора же достала из холодильника, большого, двустворчатого, чуть не промышленного, коробку с сосисками. Еще Синхё, скажем так, высказала опасение, произнесла Сон, и посоветовала Шина, как бы перезагрузить. Лим бросила на Сору внимательный взгляд. Он опять увлекся, строго спросила Юхи Лим. Сора усмехнулась. Ничего, ответила она, за ним внимательно наблюдают. Вот это правильно, одобрила Лим. Шина надо иногда притормаживать. Я бы сказала, закрывать обзор, Сора ухмыльнулась, чтобы он по сторонам не оглядывался. А Джумма покосилась на Сору, которая вытаскивала из коробки сосиски. А то он найдет еще что-то, добавила девушка, где можно что-нибудь натворить, а у него и так уже очень много дел. А-а-а, с облегчением произнесла Лим, вот в каком смысле. Да, улыбнулась Сора, и в этом тоже, а Джумма. А когда Шин стал жить у вас, к нему гости ходили? Нет, ответила Лим. Да и некогда ему было. Как ты видишь, если он чем-то серьезно занялся, на пустяки не отвлекается. И это с одной стороны отлично, заметила Сора, а с другой не очень. Сора, вытащив нужное количество сосисок, убрала коробку в холодильник. А Джумма, заговорила снова Сора, а как-то Наби сказала, что обязана Шину жизнью. И я думала до сих пор, что это, ну, такая фигура речи, метафора. Нет, серьезно ответила Лим, это в прямом смысле. Наби, скажем так, оказалась в сильном душевном волнении, и едва не сделала непоправимого. Женщина вздохнула. Правда, мне хотелось ее после этого. Лим положила на стол разделочную доску, отшлепать, как следует. Шин же из-за нее был наполовину синий. В каком смысле? Удивилась Сора. В прямом, Сора, тоже в прямом, ответила Аджумма. В синяках. Наби вышла на дорогу, и он ее оттолкнул, а сам не успел. Интересные подробности, задумчиво заметила Сора. Меня бы тут сейчас не было, это она вспомнила слова Досом. И в тот момент она была, во-первых, изрядно пьяна, а во-вторых, сказала это с характерными интонацией и выражением лица, такими, что было понятно, она это говорила тоже в прямом смысле. Выходит, некий паренек подтащил к себе, и не просто к себе, а прям вплотную, именно тех людей, которые ему за жизнь обязаны. Причем в самом буквальном смысле, интересные критерии отбора. Да, попробуй после такого этих людей переманить, перекупить и прочее. Как там, фанатики бывают полезны, параноик. Сора, как и Санен, так-то Наби с Досом уже спрашивали. Но те совсем уж откровенно, понятно, не рассказывали. Тем более, с такими подробностями, что Шин физически пострадал, вытаскивая Наби. А еще уже сама Сора могла добавить, Шин сделал Наби и Досом иную жизнь, такую, что и без фактов работы спасателем, они бы для него что угодно сделали, сделают. Только им, девушка покосилась на Аджумму, которая принялась нарезать вареную грудку для салата. Разумеется, Сора сейчас открытие Прокена не сделала, и так ясно, что под его влиянием дела тут крутятся. Но сейчас ей пришла в голову мысль, в смысле, опять пришла, и не только ей, что они с Санен несколько недооценивают масштаб изменений и глубину воздействия. Может быть потому, что мы сами внутри. Чжи-вон, например, ее происходящее на самом деле впечатлило сильно. Да, хотя бы взять факт, что мы с Анной творим насчет Шина. Интересно, а он специально так делает? Постепенно ввел в разряд нормы, что у него может быть больше одной женщины. И Сора сама себе отрицательно помотала головой. Кстати, при этих раздумьях она работала, снимала оболочку с сосисок. Само собой, любой парень бы хотел, чтобы его женщины такое нормально принимали. Но, специально, Сора, бросив очередную сосиску в большую чашу, нахмурилась. Не надо упрощать. Да-да, его цель вовсе не завести побольше пассий. Это побочка. Приятная, конечно. Он этому не сопротивляется, что естественно. Но, например, мы с Анни, если бы он только интима хотел, что ему мешало с самого начала этим заняться. Если бы он всерьез взялся, смогли бы устоять, точнее, захотели бы. Сора вспомнила один свой приход к Шину. Перед МТ, девушка приходит к парню и просит заняться сексом, при этом сообщая, что она выбрала именно его для первого раза. Сора одновременно скривилась и улыбнулась. Ну, да, да, ход, скажем мягко, слегка грубоватый. Теперь, когда она этого получше изучила, то знает, что такое у него не проходит. Слишком явная манипуляция. Сора подхватила чашу с сосисками и пошла к плите. А как прошло выступление? Спросила Лим. Хорошо, ответила девушка. Даже отлично. Концерт снимали, так что можно будет потом посмотреть. А он все-таки сделал свои условия, заметила Юхи Лим. А, не поняла Сора. Когда сюда приезжала та женщина-продюсер, ответила Аджумма. Он сказал, что если и пойдет в шоу-бизнес, то на своих условиях. Это да, усмехнулась Сора. Условия. Он просто сделал собственную медиакомпанию, играя по чужим правилам. А эта девушка вспомнила уже папу. Не надо удивляться, что не можешь выиграть. Это просто не предусмотрено. Как в казино. Выигрывают только владельцы. Доброе утро. Сора посмотрела на вход. В дверях стояла Саджон Ксин. Извините, со смущением произнесла она. Мне сегодня надо пораньше убежать. Ты хотела позавтракать? Саджонг, с теплом спросила Юхи Лим, садись, сейчас, она показала на стол для разговоров, Саджонг, просияв, прошла на кухню, и вот это, опция для своих, для тех, кто работает, а не просто живет здесь, у нас работает, сама себе уточнила Сора, я не могу это детально разложить, а это вчера Санён сказала ей, можно попросить Шина, конечно, и он, я уверена, объяснит, но это будет странно, спрашивать о своем желании у объекта этого желания. Факт в том, что я чувствую, что делаю все абсолютно правильно. Да и, вот представь, выйти из всего этого. Зачем, чтобы что, тут, банально, интересно, необычно, по-другому. Чжи Вон, при всем ее скепсисе, тоже захотела в это погрузиться. Потому что любопытно, любопытно, согласилась вчера Санён. А еще здесь нет жестких условий, для нас, потому что мы делаем эти условия. Прямо сейчас, Сора поставила в микроволновку тарелку со вчерашними булочками. «Это ты на работу так рано?» – спросила в этот момент Юхи Лиму Саджонг. Из-за работы улыбнулась та. «Мне надо забежать в Кунмин», – просигналила кофемашина. Аджумма поставила в нее кружку, нажала на кнопку налива. «Шин мне говорил, что вы сайт наш хотите изменить», – снова заговорила Лим. «Внешне он изменится мало», – ответила Саджонг. «Фронтенд мы оставим таким же, если честно». Первую версию, она сделана слишком простенько, когда мы прикручивали платежные системы, из-за этого пришлось помучиться, а сейчас, когда нужно встраивать в общую систему, это стало серьезной проблемой, проще было сделать другой, я почти ничего не поняла, усмехнулась Юхи Лим, но все будет хорошо, да, конечно, улыбнулась Саджонг, часов на 5 технических работ и все, и первое время возможны какие-то глюки. Зато потом, например, не нужно будет даже вам звонить, чтобы решить проблему какого-то ремонта. Из приложения запрос будет сразу же ремонтникам отправляться, а при заселении можно будет выбирать комнату прямо на плане здания. А это зачем? Удивилась Лим. У нас клиентов. Вряд ли в скором времени появится много мест. Так речь же не только про это здание, ответила Саджонг. Эта система будет общей. А, вот оно что, слегка удивилась Аджумма. Комната Шина. Проснулся он резко, словно очнулся. Пару мгновений пялился в потолок, приводя в порядок мыслительную деятельность. А потом покосился влево. Так, пробормотал Шин. Он покопался в памяти. Провалов особых не было. Как не было ничего и с дамой, которая спала рядом. Но вчера он, определенно, засыпал один. Как Санён оказалась здесь. Точнее, как оказалось, понятно. Пароль от замка она знает, феям это нужно. Но зачем, и когда? Причем, Санён именно спала. Вряд ли бы она стала настолько хорошо отыгрывать спящую, что допустила такое глупое выражение на лице. Шин усмехнулся, а потом нахмурился. Просто, на девушке была футболка, зеленая. Судя по размеру, не ее. И вообще, вряд ли можно купить армейское белье в гражданском обороте. А это была именно армейская футболка. И конкретно, его, Шина Кёна, футболка. На спине есть заштопанная дырка. Это его однажды Джин приложил об маты. Санён аккуратно потормошил соседку парень. Ибо есть одна острая потребность, характерная для времени сразу после сна. Санён поморщилась, что-то проворчала и продолжила спать. Шин вздохнул. Так как девушка спала, практически, на нем, кроватка-то узкая, то парню не составило труда перетащить Санён через себя и уложить с другой стороны у стенки. Когда Шин сел на кровати, дама устроилась поудобнее, явно нацеливаясь еще подремать. Парень покачал головой, усмехнувшись. Проснувшись, Санен услышала сопение, шумные выдохи. Открыв глаза, она некоторое время с удивлением смотрела на Шина, который в этот момент отжимался. Потом девушка повернулась на бок и подставила руку под голову, чтобы продолжить наблюдение в удобной позе. Парень был в одних трусах-боксерах и, видимо, уже давно тут себя гоняет, так как его тело поблескивало от пота. Санен улыбнулась. «Доброе утро», — произнес Шин с напряжением в голосе. Он опустился до пола и с явным трудом выпрямил руки обратно. С его лба на пол упали капли. «Фух». Парень подставил колено. Распрямившись, он поднялся и посмотрел на девушку с полуулыбкой. «Красавчик, красавчик», — довольно произнесла Санен, оценивая представшее зрелище. «Почти голый парень, при этом рельефный. Мышцы у Шина, понятно, сейчас пребывали в состоянии напряжения. И Санен нравилось то, что она видела. Чрезвычайно нравилось. Спасибо», — с иронией отозвался парень. «Я в душ пойду, извините за некоторую невежливость к гостям. Санен поиграла бровями. «Один», — усмехнулся Шин. «С тобой я не смогу помыться. По крайней мере, быстро. А ты куда-то торопишься?» — лукаво спросила девушка. «Наоборот, не хочу торопиться», — заметил парень. «Так-так», — сощурилась Санен. «Интрига? Какая интрига?» — усмехнулся Шин. «Я тебе прямо говорю, на бегу не хочу». Вообще-то это прозвучало обидно, поморщилась девушка. «Госпожа фея», — насмешливо заметил парень, — «вы сейчас вышли на офигенно тонкий лед, не провоцируй». В ответ Санен подтянула вверх край футболки, обнажая бедро, и показывая, что на ней нет ни малейших признаков нижнего белья. «Вот теперь все в порядке», — довольно произнесла она. Тонкая ткань трусов не могла скрыть реакции Шина. Санен села на кровати, под пристальным мужским взглядом, потянулась. Опять же провоцируя. «Нельзя так делать», — с укором заметил Шин. «Да», — ехидно ответила девушка. «Почему?» — в ответ парень только вздохнул, покачав головой и с укором на лице. Санен же плавным кошачьим движением поднялась, подошла к парню, провела пальчиком по груди Шина.